золотой ноготок луны постучал по стеклу окону, как другой ноготок стучал порой по стеклу. Я люблю за окном клёны с синим просветом зеленые. Жаль, суровой зимой их увидеть никак не смогу. Ничего, ничего, с чем и с кем человек не встречается. Ничего, что, как правило, радость сменяет беда. Ничего, ничего, что все встречи разлукой кончаются. Все равно в нашей памяти длятся, живут навсегда. Золотой ноготок луны я с твоим перепутаю. Время года забуду и шум на окно распахну. Это ложь, будто холод и снег завершатся простудою. Это правда, и холод и снег предваряют весну. Ничего, ничего, нашим мамам не все удавалось. И, может быть, хоть чуть-чуть наши дети не так заживут. Будут реже любимых терять и давнишних товарищей. И уж с верой, надеждой, любовью вовек не порвут. Золотой ноготок луны поманил и во тьме качается. Холод в белой рубашке идет, и не зябко ничуть. Я иду, все иду, тьма и комната все не кончаются. И уже я лечу, к золотистому свету лечу.